Этот невысокий, но плотный мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородкой и внимательными, изучающими глазами выглядел как весьма успешный бизнесмен, давно привыкший извлекать максимальную прибыль из каждой заключаемой сделки. «Дорогой господин Коулман!» Радушно и гостеприимно поприветствовал он Дарса, энергично протягивая руку для крепкого рукопожатия. «Как дела с нашим местным СБ? Очень надеюсь, мой младший братец не слишком вас замучил своими бесконечными вопросами». «Все прошло более чем нормально», — уклончиво ответил Дарс. «Самая обычная формальная проверка, ничего особенного». «Отлично, просто отлично. А это ваш деловой партнер?» Харрис с любопытством повернулся ко мне, внимательно, изучающе оглядывая мою помятую после медицинской обработки физиономию. «Рик Аларес», — коротко представился я, технический специалист широкого профиля. «Прекрасно, просто замечательно. Значит, сможете профессионально оценить высокое качество нашей работы. Проходите, проходите». Он энергично повел нас вглубь огромного ангара. «С удовольствием покажу вам корабль, который может серьезно вас заинтересовать». Ангар оказался значительно больше и просторнее, чем казался снаружи. Помимо этого скромного челнока, здесь располагались еще несколько космических судов самых разных типов и размеров в различной степени ремонта и восстановления. Некоторые были практически полностью разобраны до голого каркаса, другие выглядели совершенно готовыми к немедленному полету среди звезд. «Вот он, настоящий красавец!» С нескрываемой гордостью торжественно объявил Харрис, театрально указывая на стоящий в дальнем углу ангара космический корабль. Я невольно замер, увидев то, что он нам с таким энтузиазмом показывал. Корабль действительно выглядел довольно внушительно, обтекаемый металлический корпус длиной около 40 метров, относительно свежая светло-серая окраска. Но даже с приличного расстояния было хорошо видно невооруженным глазом, что что-то с этим судном явно не так. Курьерский корабль класса «Экспресс-М» продолжал восторженно расхваливать свой товар Харрис. Отличная максимальная скорость в космосе, экипаж до 4 человек, полная автономность полета, целых 6 месяцев. И самое главное достоинство — он практически совершенно новый. Мы неторопливо подошли ближе к судну, и я начал крайне внимательно осматривать предлагаемый товар. То, что я постепенно увидел, заставило меня серьезно нахмуриться и насторожиться. «Дарс», — тихо сказал я на ухо своему компаньону, — «этот хваленый корабль собран из разрозненных частей минимум 3 совершенно разных судов». «Что ты конкретно имеешь в виду?» Озадаченно спросил Дарс, совершенно не понимая сути проблемы. «Внимательно смотри своими глазами. Носовая секция действительно от подлинного «Экспресс-М», это чистая правда. Но средняя часть массивного корпуса явно от старого «Сокола», а кормовая секция с мощными двигателями вообще снята с тяжелого транспортника «Бизон». Неужели не видишь существенную разницу в оттенках потускневшего металла? И эти грубые сварные швы. Действительно, при самом ближайшем и тщательном рассмотрении было превосходно заметно даже не специалисту, что весь корабль грубо сварен из разнородных металлических кусков. Швы между отдельными секциями были довольно грубыми и неаккуратными, а сам металл корпуса имел заметно разные оттенки и фактуру, что явно выдавало его совершенно разное происхождение. Харрис, внимательно заметив мой критически пристальный взгляд, торопливо и нервно заговорил: «Ну, вы же прекрасно понимаете, иногда приходится творчески импровизировать с запасными частями. Тотальный дефицит на рынке, знаете ли. Но это совершенно никак не влияет на превосходные летные характеристики корабля. Позвольте мне провести полную техническую инспекцию», вежливо, но настойчиво попросил я, «хочу лично убедиться, что все бортовые системы действительно совместимы между собой». «Конечно, конечно, разумеется». Поспешно согласился Харрис, но в его внимательных глазах отчетливо мелькнуло нехорошее беспокойство. «Только, пожалуйста, будьте предельно аккуратны. Некоторые панели обшивки еще не закреплены окончательно». Я ловко залез внутрь корабля через открытый технический люк и начал методический профессиональный осмотр. То, что я постепенно обнаружил в недрах судна, значительно превзошло даже мои самые худшие и пессимистичные опасения. Жизненно важные системы жизнеобеспечения были бесцеремонно сняты с уже давно списанного челнока. Они били старыми, основательно изношенными и подключены практически полностью выработавшим свой ресурс оборудованию. Навигационный компьютер оказался совершенно древним, снятым с еще какой-то допотопной модели. Система управления двигателями как-то плохо контрастировала с установленными современными мощными двигателями. А сами эти двигатели, Дарс. Громко позвал я своего компаньона. «Немедленно поднимайся сюда, обязательно посмотри на это безобразие». Дарс проворно поднялся в тесное машинное отделение, куда я его настойчиво звал. «Что конкретно не так?» Обеспокоенно спросил он. «Хорошо видишь эти установленные двигатели. Это мощные «Титан-4» тяжелые грузовые двигатели. Они специально рассчитаны исключительно на легкие транспортники. А перед нами легкий челнок. Представляешь, что неизбежно произойдет, если их запустить на полную расчетную мощность? Что именно произойдет? Хрупкий корабль может просто разорвать на куски от чудовищных перегрузок. Легкий каркас категорически не выдержит. А если мы попытаемся благоразумно лететь на минимальной мощности, то скорость будет примерно как у древнего исторического корабля. То есть этот корабль практически летать не может. Теоретически, может, и даже очень быстро, но крайне недолго, до первой серьезной поломки. Мы осторожно спустились вниз, где нас терпеливо ждал Харрис с самодовольным и ожидающим видом. «Ну что, каковы ваши первые впечатления?» — с надеждой спросил он. «Настоящий красавец, не правда ли?» «Уважаемый господин Блейд, начал я максимально дипломатично, у меня имеется несколько серьезных технических замечаний по поводу совместимости установленных систем, полная ерунда». Пренебрежительно махнул рукой самоуверенный Харрис. «Все системы отлично работают. Мы же истинные профессионалы своего дела. Но установленные двигатели совершенно не подходят для такого легкого корпуса, упорно настаивал я, и системы жизнеобеспечения требуют немедленной полной замены на современные». Лицо Харриса мгновенно стало заметно менее дружелюбным и гостеприимным. «Послушайте, технарь», — сказал он уже значительно более холодным тоном. «Я не продаю абсолютно новые корабли прямо с заводского конвейера. Это восстановленное из утилизации судно, и цена вполне соответствующая. Хотите идеально новый корабль, идите к официальным дилерам и платите в 10 раз больше денег». «Я прекрасно понимаю ситуацию», — терпеливо ответил я.